Я вижу этот каллиграфический почерк счастья на любимом лице. Белка светится, держа за руку своего дядю. Она снова. Та самая белка, какой я запомнил ее на вечеринке журнала, на кинофестивале, в кабинете ресторана, пропагандирующего утонченно-восточный подход к наслаждениям. На прощание она дарит мне лучик этого света, осторожно целует в щеку и шепчет: «Спасибо тебе! Не пропадай!» Они с дядей усаживаются в джип, похожий на огромную черную черепаху, и растворяются в пробке. После отделения милиции я готов признаваться в любви московским пробкам. Ройзман откланивается, ссылаясь на неотложные встречи. «Мсье Агеев, я обязательно буду держать вас в курсе этого дела, несмотря на то, что мой заказчик не вы». Его крючковатый палец рассекает воздух рядом с моим носом. «Мерси, Исаак Натанович, всегда взаимно к вашим услугам». Я, одинокий, впечатленный, остаюсь стоять на крыльце государственного учреждения, курить и наслаждаться свободой. Мгновение счастья. Не ради этих ли мгновений я нервничал, мчался, звонил, обгонял, кусал губы, думал. «Милый папарацци!» — раздается сзади мелодичный оклик. Я оборачиваюсь и сталкиваюсь с Анкой. Со времен нашей первой встречи на вечеринке журнала, когда я безостенчиво воровал их с белкой поцелуй на хард-диск Лейлы, она ничуть не изменилась — разве что еще похорошело. Прелестная сценка. После допроса партизаны встречаются на крыльце гестапо. Ух! Она ухает, как боевая сова. В моем фотоальбоме пока нет сов. Надо будет сфотографировать ее и дорисовать. «Надеюсь, вас не пытали?» Я протягиваю руку, галантно помогая ей спуститься с крыльца. «Хуже! Меня испытывали! Точнее, мое терпение! Люди клещи вытягивали из меня жизнь вместе с информацией!» «Вы вели себя благоразумно и все им рассказали». Анка щурится отчасти из-за выглянувшего солнца, отчасти для взгляда из-под прямой челки, которым она желает выжечь на мне клеймо зануды и конформиста. «А ведь вы мне казались героем удалой папарацци!» «Особенно после того, как буквально последовали моим рекомендациям относительно бриллиантовой рыбы. Помните? Белка ее носила. И что я слышу сейчас?» Слова, исходящие не из отважного сердца, но из трусливой печени. Не по-конквистадорски как-то. «Извините, не выспался». В качестве извинения приму немедленный переход на «ты» и транспортировку меня в места дислокации богатых бездельников с целью угощения меня же тремя чашками кофе. «Двойной эспрессо без сахара, плиз!» «Подчиняюсь. Куда транспортировать?» «В отель!» «Именно так, с большой буквы. Гранд Отель!» Она берет меня под руку и, уловив мое секундное замешательство, шепчет своим низким бархатным: «Не пугайся, я не в номера тебя тащу!» Анка хохочет. «Я работаю в отеле. Ха-ха!» «Нет, ты снова не о том подумал. Мы посидим немного в лобби, и я вернусь к своим делам. Хотя, признаюсь, для меня редкое удовольствие прогуляться с парнем, который выше меня ростом. Я понимаю, каково ей с ухажерами, когда даже при моих 1,98 м Анкины глаза располагаются на уровне моего носа. спрашиваю. «Ты на машине?» «Ха! На милицейской!» «Нас, к твоему сведению, под конвоем сюда доставили. На этой фантастической модели отечественного автопрома. Без окон, без дверей, полна горница людей. А мой Фердыщенко остался там, у места, места трагедии. Тень пробегает по ее красивому и свежему, даже после бессонной ночи, лицу. «Твой кто?» «Фердыщенко». «Это персонаж из Достоевского. Я так называю мой маленький уютный Ситроэн. Он мне характером напоминает Фердыщенко, неуклюжий, но милый». «Любишь Достоевского?» Я открываю дверцу своего мерса. Анка усаживается легко, обнаружив удивительную для своего роста пластичность. «Нет, не люблю. Из школы завалялась». Я прогреваю двигатель, и мы начинаем, на удивление, скорые, учитывая час пик, движения в сторону Гранд-отеля. «Не стесняйся, спрашивай». Анка будто подает мне пример раскованности, достает косметичку и начинает подкрашивать губы. «О чем?» «Я же понимаю. Как тебе интересно, чем эта девушка из высшего общества занимается в отеле? У тебя даже есть пара версий, так ведь?» «И чем эта девушка из общества занимается в отеле?» «Мусором. Сбором, изъятием и вывозом мусора. Типа уборщица». «Не верю». «Мне на самом деле все равно. Просто пытаюсь поддерживать разговор и заодно выглядеть галантным».